Издательство «Эксмо». В Берге много домовых, невозможно сосчитать. Способ есть видеть их. Перестань мой мир таскать. Человек покинул дом, в доме все на домовом. На видео везде уют, домовые там и тут. А бывает в тихом Берге вещи странные творятся. Но у нас есть детектив, чтобы с этим разобраться. Спокойно, я берусь за это дело. Детектив Финник. Про последние часы Берга. Никто не проводит время дома лучше, чем домовой. И Финник постоянно доказывал это всем. А главное, самому себе. Обычно после тяжелого рабочего дня он устраивался с чипсами или попкорном на удобном диване перед телевизором и смотрел интересные передачи. Но сегодня домовой явно скучал. В эфире были одни новости и реклама. «Сегодня нашему городку Бергу исполняется 700 лет», вещал на одном из каналов репортер, сидя у фонтана в центре города. И чтобы следующие 100 лет были счастливыми, в 7 часов вечера все жители должны по традиции собраться здесь, на площади. Репортер раскинул руки, демонстрируя ту самую площадь, и задел проезжающего мимо велосипедиста. Парень на велосипеде недовольно вскрикнул, а Финик покачал головой. Что за неуклюжий репортер, чуть не сбил беднягу. Новости — опасная штука. «Сколько столетий, а наш Берг все как огурчик! Может, секрет его молодости — это...» — продолжил репортер, но Финик не дослушал и переключил канал. «Крем Мадам Фреш», — заявила пожилая женщина, которая рекламировала косметику. «Этот крем останавливает время. Рецепт здоровой, безупречной кожи. Мадам Фреш, намажь молодость!» Старушка, видимо, сама мадам Фреш, щедро нанесла крем на лицо. При этом она случайно попала себе в рот. Тьфу, что за ужасный вкус! Финик поморщился. Какая скука! И кому нужен этот крем, тем более с ужасным вкусом? Щелк, следующий канал. Вкус к успеху подчеркнут часы от господина Ку-ку. Не опоздайте на распродажу. Еще лучше, буркнул Финик. Смотреть совсем нечего. Тут в гостиную по ступенькам кубарем скатилась растрепанная Кристина. Недавно девочка с родителями переехала в Берг, и семья поселилась в доме с дурной славой. По городской легенде, тут обитали настоящие привидения, поэтому никто из жильцов надолго не задерживался. Ночью на кухне в полной тишине раздавался хруст чипсов. Предметы взмывали в воздух, как по волшебству. Двери открывались и закрывались, как будто через них проходил кто-то невидимый. На самом деле, здесь жили не привидения, а вредный, но милый домовой по имени Финик. Любительнице детективов Кристине удалось разгадать тайну дома и подружиться с Фиником. Обычно люди не видят и не слышат домовых, но Кристина носит на руке браслет из домовячьей шерсти и потому может общаться с домовыми. «Я опоздала на контрольную!» — недовольно воскликнула девочка. «Финик, как в будильник попала твоя шерсть?» Она сунула домовому под нос клочок меха. «Из-за нее он не прозвонил вовремя! Это катастрофа!» Финик оживился. «Наконец-то что-то интересное!» «Серьезный детектив тут же увидел бы, что шерсть не моя!» — важно сказал он, разглядывая волоски. «Не та длина...» «Не тот цвет!» — домовой даже понюхал подозрительный клочок. Чтобы сравнить ароматы, Финик сунул нос под мышку и повел носом. «Фу, и запах другой! К тому же не помню, чтобы ты к контрольной готовилась. Так что никакой катастрофы!» Вдруг входная дверь резко распахнулась. «Катастрофа! Финик, к старейшине! Сейчас!» — воскликнул домовой посыльный, возникший на пороге. «Делать нечего, нужно спешить. Финику по делам, а Кристине в школу». Посыльный потащил Финика в заброшенный театр, где проходили советы всех домовых города. Там царила гнетущая атмосфера. Старейшина нервно вышагивал вдоль стены, на которой висела карта города. За его рабочим столом сидела симпатичная фиолетовая домовая со смешными голубыми кудряшками. Она что-то писала в маленьком блокноте. «О, Финик, вот и ты!» — обрадовался старейшина. «Со всего города поступают жалобы от домовых. У людей постоянно останавливаются часы, что приводит к ужасающим последствиям». Финик нахмурился. У Кристины тоже часы остановились сегодня. Это не просто совпадение. «Три бабули пережарили курочек», — продолжал старейшина. «Девять карапузов пропустили мультики». Старый домовой заламывал лапы и рвал на себе волосы, но очень аккуратно, чтобы шерсть не осыпалась на пол. А то мало ли кто подберет и узнает тайну домовых. «Мэр в панике. Ему нужно к 7 вечера собрать на площади всех, кто живет в Берге. Не то нас ждут 100 лет напастей и катастроф». Старейшина умоляюще посмотрел на Финика и встал на колени. «Финик, ты уже как-то спасал наш город от злодея. Ты храбрей и смекалистей других домовых». Он схватил Финика за лапу. «Я тебя умоляю, возьмись за это дело». Финик довольно улыбнулся. Еще бы, сам старейшина просит его о помощи. Но тут же спохватился и напустил на себя важный вид. «Можно, но мне нужен напарник, чтобы записывать мои блестящие мысли». Он огляделся и заметил домовую с блокнотом. «Вот кто сгодится, пожалуй». «Моя внучка?» — удивленно спросил старейшина. Такого поворота событий он точно не ожидал. Финик подошел к столу и выхватил блокнот у домовой. На открытой странице был портрет самого Финика. «Все понятно. Она еще и моя фанатка», — довольно сказал он. «Деда, разреши», — стала умолять старейшину внучка. «Я обожаю детективы. А еще смотрите, какая я сильная». Она вскочила и неожиданно для всех одной рукой подняла огромный дубовый стол. Финик сделал вид, что не впечатлился. «Потребуется лишь одна сила», — гордо заявил он. «Это сила моего разума. Можешь звать меня шеф. Можешь босс». «Есть шеф-босс», — радостно отозвалась домовая. «И часы прихвати», — бросил Финик, направляясь к двери. «Эти еще идут». Финик и его новая напарница вышли из театра и отправились на поиски подозреваемых. «Помощнице детектива нужно кодовое имя. Тебе подойдет!» Финик осмотрел спутницу, и его взгляд остановился на ее прическе. «Кудряшка!» «Ясно, шеф-босс!» — с готовностью отозвалась та. «С чего начнем?» «Начнем!» Финик огляделся и вдруг резко остановился. На стене, прямо перед сыщиками, оказался большой плакат. На нем красовалось фото мадам Фреш с кремом в руках. «Начнем с ареста! Я знаю, кто виновен!» «Все очевидно!» — продолжил Финик. «Мадам Фреш с помощью своего крема останавливает время, чтобы не стареть». Он довольно кивнул сам себе. «Надо к ней наведаться». Так напарники и поступили. Проникнув тайком в дом мадам Фреш, они открыли охоту. Охоту за уликами. «В доказательство мне нужна всего капелька ее средства», объяснял Финик, пока они крались по коридору. Тут он сообразил, что кудряшка совсем не разбирается в сыскном деле. Надо бы ее обучить. «Запомни», — начал он. «В работе сыщика главное — это хладнокровие». Финик распахнул дверь в комнату, и сердце у него ушло в пятки. Перед зеркалом сидел самый настоящий монстр со страшным зеленым лицом. «А-а-а!» — завопил домовой, мигом забыв о хладнокровии. Но тут монстр заговорил знакомым голосом, и Финик немного успокоился. «Фух, это всего лишь мадам Фреш с зеленой маской на лице». «Все хорошо, шеф-босс», — невозмутимо сказала кудряшка. Здорово, что старушка не могла услышать крик Финика, как и все остальные люди, которые не посвящены в тайну домовых. К тому же она так громко болтала по телефону, что в любом случае ничего бы не заметила. «Приходи на мое 18-летие, юбилейное 18-летие, 40-е по счету», — говорила она собеседнику, разглядывая свое отражение. На туалетном столике перед зеркалом Финик увидел крем, который якобы останавливает время. Сыщик стал пробираться к своей цели, подкрался к столику, потянулся за тюбиком, но вдруг неуклюжий домовой угодил лицом прямо в открытую пудреницу, которая стояла рядом с кремом. пудра осела на шерсти, и домовой стал видимым. Катастрофа! Мадам Фреш обернулась, но увидела только себя. Кудряшка в последний момент стряхнула пудру с напарника. Правда, и собственное отражение не понравилось мадам Фреш. У нее жутко распухла губа. «О, ужас!» — воскликнула старушка. «Похоже, часы остановились, и я вовремя не сняла крем!» Пока она себя разглядывала, кудряшка макнула в баночку с кремом их часы. Ничего не произошло. Стрелки продолжали бежать, как ни в чем не бывало. «Значит, преступница все же не мадам Фреш!» «Ку-ку!» — послышалось откуда-то. «Так и знал!» — осенила Финика. «У нас новый подозреваемый! Звук ку-ку — его фирменный знак!» Домовые выскочили из дома мадам Фреш и помчались по улице. Теперь их цель — магазин господина Ку-ку. «Это он останавливает часы, чтобы увеличить продажи», — заявил Финик. «У всех часы встали, а его товар тикает». Он решительно дернул ручку. «Заперто». Финик отошел назад и взял разбег. «Нужно попасть в магазин любой ценой». Тут кудряшка просто толкнула дверь. Оказывается, она открывалась в другую сторону. Уже разогнавшийся Финик влетел прямиком в магазин и едва не сбил с ног мэра Берга, который разговаривал с господином Ку-ку. Мэр озабоченно разглядывал часы на прилавке. «Все часы замерли!» — он схватился за голову. «Как же мне собрать горожан на площади к 7 вечера?» Господин Ку-ку только развел руками. Он был убит горем. Дело всей его жизни под угрозой. «Я в замешательстве!» «Часы стоят! Ни одного тик-така! Ни единого ку-кука!» Новый след оказался ложным. Сыщикам стало ясно. Господин Ку-ку ни при чем, ведь вместе с часами встала и его торговля. «Ку-ку!» — раздалось совсем рядом. «Что это? Финик где-то это уже слышал?» Он взглянул на свои часы. «Они встали!» «Что-то тут не так!» Домовой внимательно осмотрел магазин и вдруг увидел, что одни часы с кукушкой двигаются к выходу сами по себе. Присмотревшись, Финик понял, что это вовсе не часы отрастили ножки и решили прогуляться. Кто-то маленький тащил их на спине, как рюкзак. За часами скрывался незнакомый домовой. Он был низенький и с огромными лапами в 2 раза больше, чем у Финика. «А, вот ты и докукукался!» — воскликнул детектив и вместе с кудряшкой бросился в погоню. Домовой торопился унести ноги прочь от сыщиков, и все же через пару мощных прыжков Финик почти его догнал. «Именем Берга остановись!» — крикнул Финик. Но не тут-то было. Только детектив хотел схватить преступника, как кукушка на часах сказала «ку-ку», и Финик замер в воздухе. Через секунду все прошло, и если бы великого сыщика не поймала кудряшка, он пересчитал бы носом всю брусчатку. Погоня продолжилась. Незнакомый домовой петлял по улице и прыгал по машинам, но оторваться от преследователей никак не мог. Вдруг все они оказались на главной площади Берга, у заброшенной башни с часами. Здание выглядело не очень. Стены осыпались, по фундаменту шли трещины. Незнакомец снова издал свое фирменное «ку-ку», и кирпичи замерли в воздухе. Домовой взбежал по кирпичам, как по лестнице, прямо к часам на башне. Как только его нога коснулась площадки у часов, кирпичная лестница тут же обвалилась на землю. Финику и кудряшке пришлось остановиться. Дальше им ходу не было. Без лестницы они никак не могли подняться. Но настоящего детектива такие мелочи не остановят. «Похоже, там его преступное логово», — выдавил запыхавшийся Финик. «Давай-ка, кудряшка, забрось меня туда», — скомандовал он напарнице. «Да понежнее». Кудряшка с готовностью подняла босса и зашвырнула его в окно башни. Там Финика встретил колокол, огромный и очень громкий. Финик впечатался в его чугунный бок и сполз на пол. От такой встречи у него даже в глазах задвоилось. Кроме колокола, где-то в башне был и подозрительный домовой. «Твое время вышло!» Детектив с трудом встал и, покачиваясь, двинулся на преступника. Словно из ниоткуда появилась кудряшка и цепко схватила похитителя часов сильными руками. «Отпусти меня! Уже почти 7! Надо звонить в колокол!» — завопил преступник. Тут у Финика перестало двоиться в глазах, и он смог осмотреться. Вокруг чистота и порядок. Под крышей висит уютный гамак. На стене фотография башни с часами, а рядом с ней их подозреваемый. Это же дом преступника! Выходит, это домовой башни, а не злодей! «Отпусти его, кудряшка!» — вздохнул Финик. «Он здесь живет!» «Домовой все сделает для своего дома. Я понял, что ему нужно. Дело раскрыто!» Кудряшка отпустила преступника. Освобожденный домовой бросился к колоколу и зазвонил. Звон разнесся по всему городу. Жители Берга услышали колокол и сразу вспомнили, где должны собраться в это время. «Скорее, на площадь!» Финик и Кудряшка посмотрели вниз из окна башни. Отовсюду бежали, торопились горожане. Шутка ли? Город ждут 100 лет неудач, если они опоздают. На площади собрались все. И господин Ку-ку, и мэр, и Кристина. «Ура! Успели! С днем рождения, Берг! Несчастье миновало!» Спустя пару часов Финик, Кудряшка и Тикерфин, так звали домового башни, предстали перед старейшиной. Финик принялся за рассказ. Тикерфин — не простой, а часовой домовой. Сыщик показал старейшине зарисовки Кудряшки, которые та каким-то образом умудрилась сделать на бегу. Он умеет останавливать время. Башня, в которой он живет, разрушается. Вот он и решил привлечь к этому внимание. Он стал бегать по домам и останавливать часы для того, чтобы, услышав 7 ударов, все горожане собрались на день рождения Берга именно у его башни. «Я не хотел, чтоб из-за меня бабушки пережарили цыплят», — виновато сказал Тикерфин. «Зато теперь господин мэр при всех пообещал башню отремонтировать». Старейшина, конечно, был впечатлен работой Финика. «Выдающееся расследование, Финик!» Он подошел и похлопал детектива по плечу. «Но беда в том, что мадам Фреш не смогла выйти на площадь. Бедняжка, все из-за распухшей губы. Так что традиция, увы, нарушена, и наш прекрасный Берг ждут очень непростые 100 лет». Все ахнули. «Поэтому детектив-домовой должен все время нести вахту», — закончил старейшина. С этими словами он протянул Финику золотистый жетон детектива, который красиво блестел на свету. Старый домовой прикрепил жетон на гордо выпеченную грудь Финика. Кудряшка в восторге захлопала в ладоши, а Тикерфин подмигнул сыщику. «Поздравляю!» — воскликнул он. «Ух ты!» «Да», — радостно начал Финик, а потом вспомнил, что он великий детектив и должен выглядеть соответствующим. Нахмурив брови, домовой мужественно вскинул вверх подбородок и вскочил на стол. Сыщик принял геройскую позу и устремил взгляд вдаль. «Вообще-то у меня были другие планы на ближайшие 100 лет. Телевизор, уютный пуфик». Но он взглянул на отважного домового часовой башни. Тикерфин ради своего дома перевернул весь город. «А я чем хуже? Неужели я брошу любимый Берг в беде? Пришло мое время! Время детектива Финника!» В этот момент ножка стола под ним обломилась. Еще бы, домовые хоть и невидимые, но отнюдь не невесомые. Особенно Финик, который обожает мороженое больше всех на свете. Детектив полетел бы кубарем на пол, но в последний момент его подхватила верная кудряшка. «Спасибо, напарница!» — невозмутимо поблагодарил Финик. «Обращайтесь, шеф-босс!» — также невозмутимо ответила она. Под защитой детектива-домового Бергу любые 100 лет несчастий нипочем. Финик непременно позаботится о безопасности и спокойствии горожан. Теперь у него много интересных дел не только дома, и есть чем заняться, когда по телевизору одна реклама.